Глава вторая. Снег за одну ночь укутал двор и сад в белую пуховую шаль. Вчера на улице стояла серая унылая осень, а сегодня подъездная дорожка, скамейки и кусты сверкали так, словно кто-то рассыпал повсюду алмазную крошку. Я смотрю на заснеженный двор сквозь тонкие узоры на замерзшем стекле и мечтаю о том, как сразу после завтрака надену шубку и меховые сапожки и побегу к пруду, чтобы проверить, не тронул ли его воды первый ледок. «Юна, ты готова?» — раздается из-за двери голос матери. «Спускайся скорее в столовую. Прибыл гость. Отец желает нам его представить». «Гость? Наверняка очередной седовласый бородач из Министерства иностранных дел. Только они позволяют себе беспокоить папу так рано. Значит, снова придется молча жевать овсянку и слушать скучные разговоры о ценах на зерно, проблемах металлургии и государственном перевороте в Гаарте. Камеристка закрепляет мои волосы последней заколкой. Я встаю с кресла и выхожу из комнаты. Вместе с матушкой мы спускаемся на первый этаж нашего особняка степенно, как полагается высокородным дамам, входим в трапезную. Отец с гостем стоят у окна и о чем-то оживленно беседуют. Услышав наши шаги, они оборачиваются, и я забываю, как дышать. Рядом с папой стоит вовсе не обрюзший седовласый господин, а молодой мужчина, высокий и статный. Его волосы цвета меди, и сейчас, когда он стоит у окна, кажется, что в них запуталось солнце. Глаза глубокие, изумрудно-зелёные, как свежая луговая трава. При виде меня отчего-то становится больше, и я проваливаюсь в них, словно в бездонный омут. Пропала зима, пропала столовая, пропал родительский дом. Теперь я стою на широком лугу под палящим летним солнцем, а в душе у меня поют соловьи и распускаются нежнейшие фиалки. «Юна, Ульрика, позвольте представить вам нашего гостя!» Откуда-то издалека доносится веселый голос моего отца. «Прошу любить и жаловать, Август Беллатор, племянник Валерия Беллатора, новый участник нашей дипломатической миссии в Авалее». «Август». Его имя пахнет медом, спелыми яблоками и дымом пастушьего костерка. Он смотрит на меня без улыбки, широко распахнутыми глазами, и, кажется, как и я, боится вздохнуть. «Мы счастливы видеть вас в нашем доме, господин Беллатор», — говорит ему мама. Он с трудом отрывает от меня взгляд, что-то говорит ей в ответ, потом быстро целует руку и снова поворачивается ко мне. Мать осторожно подталкивает меня к нему. Настала моя очередь приветствовать гостя. «Рада знакомству», — чуть слышно произношу я, протягивая ему ладонь. «И я рад», — также тихо отвечает Август. «Бесконечно». К моим пальцам прикасаются горячие губы. Я вздрагиваю и просыпаюсь. За окном лесной опушки безмятежно светила луна. Сёстры тревожно спали на лавках. До рассвета оставалось не менее 2 часов. Понимая, что заснуть больше не удастся, я тихонько встала со своего места и вышла на крыльцо. Свежий ветер коснулся моего лица. Я заправила за ухо прядь волос, вытерла мокрые от слез щеки. Эмоции. По ночам они к нам возвращаются, напоминают, что мы все еще являемся людьми. По ночам мы видим свое прошлое, ненадолго вспоминаем о том, чего у нас теперь нет. Во сне многие сестры кричат. Другие, как я, плачут и стонут. Мы знаем истории друг друга, но никогда о них не говорим. Это слишком личное, слишком тяжелое, и для обсуждения не годится. Мы с радостью обошлись бы без отдыха и сна, но это, к сожалению, невозможно. Поэтому раз за разом вынуждены заново переживать то, что вызывало у нас сильные чувства. Август. В то далекое зимнее утро, когда дядюшка прислал его в дом моего отца, я сразу поняла, что стану его женой. Он потом признавался, что, увидев меня, темноволосую, кореглазую, ни капельки не похожую на него самого, подумал о том же самом. Мы обвенчались в начале лета, через 6 месяцев после знакомства. Родные недоумевали, для чего так торопиться. В приличном обществе брак заключается не ранее, чем через год после официальной помолвки, а любая спешка чревата нелепыми слухами и пересудами. Нам же просто хотелось быть вместе. А до сплетников и поборников морали не было никакого дела. Могла ли я, стоя перед алтарем, подумать, что наша супружеская жизнь, яркая и прекрасная, продлится всего 9 лет? Август, мой милый, мой любимый, мой нежный супруг. Узнаю ли я когда-нибудь, где находится твоя могила? Помнит ли проклятый предатель Марк Тиаран, где он велел закопать твое тело?» Руки сжались в кулаки. «Но ничего. Скоро Тиаран и все его прихвостни ответят за твою смерть и за все свои преступления». За моей спиной скрипнула дверь. «Не спится, Юна?» «Лита». «Да, не спится. Тебе, видимо, тоже». Она закрыла за собой дверь и, пройдя вперед, опустилась на верхнюю ступеньку крыльца. «Предпочитаю спать днем», — сказала Лита. «По ночам мне снятся камнепады». «Ну что ж, не мудрено». Я села на ступеньку рядом с ней. Лита — единственная ведьма-сестра, с которой я была знакома до магической инициации. Она жила в Линне, самом крупном городе Ланура. Ее муж Энни был чародеем-целителем, лечившим от недугов едва ли половину местных жителей. Я и сама неоднократно обращалась к нему за помощью, когда болели мои дети. Лита же считалась обычным, лишенным магии человеком и занималась тем, что выращивала на продажу розы, лилии и орхидеи. В их небольшом домике всегда было тепло и уютно. Любой, кто переступал их порог, окунался в атмосферу любви и тихого семейного счастья. Единственным, что это счастье омрачало, являлось отсутствие детей. Маг, которому половина города была обязана своим здоровьем, оказался не способен излечить от бесплодия собственную жену. Лита ежедневно пила какие-то отвары и пилюли, раз в полгода ездила на консультации к другим докторам, однако толку от этого не было. На 30-м году их брака кто-то рассказал Эннию о зелье, изобретенном столичными целителями, которое помогало даже при самых сложных и запущенных болезнях. Энни сумел бы сварить его сам, однако ингредиенты лекарства стоили так дорого, что провинциальный чародей попросту не мог себе их позволить. Деньги на лечение Литы собирали всем миром. Пациенты Энни, узнав о проблеме, не раздумывая, стали приносить любимому доктору мешочки с монетами. И маг, и его жена поначалу отказывались от помощи и пытались вернуть кошельки обратно, однако волна народного милосердия оказалась сильнее. Наша семья тоже внесла свою лепту в покупку чудесных ингредиентов. Когда же дело наконец было сделано, Энни и Лита лично обошли всех дарителей, вручили каждому по букету цветов и, едва не плача от счастья, сообщили, что ждут ребенка. Беременность Литы протекала на удивление легко. С каждой неделей, по мере того, как рос ее живот, она становилась веселее и прекраснее. Соседи говорили, что жена целителя теперь затмит красотой любую розу в своем саду, а это верный признак того, что ее будущий сын станет хорошим, добрым человеком. Узнать, насколько они были правы, ни Лите, ни Эннию не довелось. Авалейцы вошли в Лин в тот самый рассветный час, когда их малыш появился на свет. Среди солдат находился отряд боевых магов, которому надлежало уничтожить городских чародеев. На их дома колдуны сбросили специально изготовленные бомбы. Последним светлым воспоминанием Литы о том дне был улыбающийся супруг, держащий на руках их новорожденного ребенка. Потом был громкий гул, взрыв и огромная потолочная плита, обрушившаяся прямо на головы ее мужу и сыну. Они погибли сразу, не успев осознать, что именно произошло. Лежавшую на кровати Литу сначала накрыло пылью и каменной крошкой, а затем магией, вырвавшейся на свободу, подобно горячему гейзеру. Мы встретились с ней спустя 12 дней, в роще, стоявшей неподалеку от обгоревших руин, в которые авалийцы, похозяйничав в Лине, превратили усадьбу моего мужа. Я тогда отметила, что мы стали удивительно похожими друг на друга. Одинаково грязные, оборванные, с зелеными огнями в глазах, с чувством пустоты и холодной яростью в сердце. Понимая, что на открытой местности оставаться нельзя, мы ушли в лес, в бывшую охотничью избу, где около недели привыкали к своему новому состоянию и думали, как, а главное, для чего теперь жить. Поначалу приходилось тяжко. Магия рвалась из нас наружу, а мы совершенно не понимали, что с ней надо делать. Однако спустя 2-3 дня, когда голос ярости стал тише, а жажда мести перестала клокотать в груди, подобно кипящему котлу, оказалось, что управлять новыми способностями совсем несложно. Магия обострила наше зрение и слух. С ее помощью мы научились летать в небесах, создавать ветер и огонь, путать мысли вражеских солдат, рискнувших забрести в нашу чащу, и даже накладывать отворотные чары. Спасибо знаниям Литы, подчерпнутым во время семейной жизни с мужем-чародеем. По ночам мы совершали вылазки в Лин и ближайшие деревушки. У авалейцев, раскинувших там свои шатры, можно было разжиться едой и одеждой. Во время одного из таких походов мне удалось вынести из разграбленного лагеря переговорный артефакт, а по пути к нашей лесной избе мы случайно обнаружили инициированную Беату. «Не спится?» Беата выскользнула из-за угла дома неслышно, как кошка, легка на помине. Тихо скрипнула дверь, и на крылечко вышла Нинон. «Раз никто спать больше не хочет, предлагаю отправиться в Ткарку, не дожидаясь рассвета», — сказала я. Сестры согласно кивнули. «Что мы станем там делать, Юна?» — спросила Лита. «Шпионить, сидеть в засаде, наблюдать за тем, как господа колдуны будут укреплять магические щиты, слушать, о чем станут говорить, и все это запоминать». «А драться будем?» — уточнила Нинон. «Надеюсь, что нет», — пожала плечами я. «По крайней мере, не сразу. Для начала нужно кое-что выяснить. Я бы сделала это сама, как в Берге. Но в Ткарке соберется слишком много чародеев. Они могут обнаружить меня раньше времени, а это сейчас было бы не кстати». Сестры переглянулись и снова кивнули. Нинон, словно спохватившись, вернулась в дом, а через несколько минут пришла обратно с прикрепленной к поясу полотняной сумкой. «Еды нам немного собрала», — объяснила она. «Кто знает, сколько придется в засаде сидеть и за колдунами присматривать». Беата одобрительно хмыкнула. «Ну что ж», — я встала на ноги и спустилась с крылечка на землю. «Если вопросов больше нет, вперед, сестры». Когда авалейцы захватили Ланур, Ткарка оказалась одним из городов, который от действий захватчиков почти не пострадал. И единственным, чего ткарцы лишились из-за происков врага, были колдуны. Местный мэр, узнав, что авалейцам приказано в первую очередь истребить чародеев, попросту выслал их из города в другие регионы Верлеона. Тогда, год назад, сделать это было несложно. Вражеские маги еще не поставили за городскими стенами волшебные щиты, и границы стояли открытыми. На самом деле Ткарку покинули не только маги. Узнав, что авалейцы перешли границы Ланура, многие местные жители поспешили собрать вещи и перебраться на более безопасные территории, не дожидаясь, когда к ним явятся незваные гости. К слову сказать, гости здесь лютовали гораздо меньше, чем в других городках и поселках. Вернее, не лютовали вовсе. Это было понятно. К тому моменту, как авалейцы явились в Ткарку, защищавшие Ланур части королевской армии были разбиты, а колдуны выплетали на границах кружева будущих защитных чар. Сопротивление захватчикам ткарцы не оказали, а те, вдоволь нарезвившись в приграничных деревнях, вели себя вполне сносно. Теперь же, год спустя, это место считалось одним из самых неспокойных в Лануре. Магические щиты, поставленные в нескольких десятках метров от городской окраины, чаще других подвергались атакам верлеонских магов. Неудивительно, что Карл Диамони в первую очередь решил укрепить чары именно здесь. Мы прибыли в Ткарку на рассвете. Когда небо над городскими крышами окрасилось в розовый цвет, тихо спланировали в заросли чьего-то заросшего сада. Город уже просыпался. Вдалеке слышался цокот лошадиных копыт, скрип дверей, чьё-то сердитое ворчание. Колдунов здесь пока не было, это стало понятно по ровному, никем не потревоженному магическому фону. Убедившись, что поблизости нет авалейских патрулей, мы неслышно выскользнули на улицу. Прежде чем выбрать место для будущей засады, нужно было немного осмотреться. В Ткарке я была всего один раз проездом. Через 3 года после свадьбы мы с Августом решили переселиться из нашего столичного дома в его ланурскую усадьбу. Муж как раз получил должность первого помощника главы верлеонской дипмиссии в Авалее и перевести семью, жену и 2-летнюю дочь, поближе к границе, казалось ему хорошей идеей. И я, и малышка Лидия могли бы поселиться в одном из домов на территории посольства, однако мне категорически не хотелось, чтобы наш ребенок рос в чужой стране. Август отнесся к моему желанию с пониманием. При помощи штатного мага, открывшего ему портал из посольства прямо к воротам Ланурской усадьбы, муж имел возможность проводить с нами вечера, праздники и выходные. Чтобы не тревожить Лидию телепортацией, в поместье мы отправились своим ходом, а в Ткартке остановились, чтобы пообедать. Этот город с разноцветными каменными домами, нарядными площадями и яркими клумбами произвел на нас очень приятное впечатление. В одном из местных магазинов я купила дочери куклу с нежным фарфоровым личиком, и эта кукла на 6 долгих лет стала ее любимой игрушкой. Лидия не расставалась с ней никогда, до самой своей смерти. Теперь в Ткарке было уныло, и дома, и клумбы по-прежнему оставались нарядными, однако в воздухе витало ощутимое напряжение. Из-за раннего часа людей на улице оказалось немного, да и те старались ступать как можно тише, будто боясь привлечь к себе чьё-то внимание. Мы миновали две пустынные улицы и подошли к широкой полоске леса, отделявшей город от магического щита. «С этих деревьев открывается отличный обзор», — сказала я, указав на раскидистые ивы. «И ветки у них широкие», — согласилась Беата. «Устроимся как королевы». Для наблюдения мы выбрали иву с самой пышной раскидистой кроной. Там отлично получилось разместиться вчетвером. Мне же больше всего понравилось, что дерево находилось достаточно далеко от волшебной стены. Благодаря этому авалийские колдуны нас точно не увидят и не услышат, зато мы их и разглядим, и подслушаем. Время между тем шло, а чародеи не появлялись. «Что-то господа колдуны не торопятся», — заметила Нинон, когда прошел час с того момента, как мы уселись на ивовые ветки. «Я думала, эти ребята прибудут сюда с первыми лучами солнца, а они, видимо, собираются спать до обеда». «Куда им спешить?» — хмыкнула Беата. «Щиты-то стоят, как стояли. Их инспекция не работа, а так, профилактика». «Вряд ли авалейцы спят», — возразила я. «Их можно обвинить в чем угодно, только не в праздности. Эти черти деятельны, как муравьи. Думаю, они задерживаются, потому что случилось что-то важное». Словно в подтверждении моих слов, возле переселка засверкали воронки порталов, и из них один за другим начали выходить серьезные мужчины в коротких походных плащах. В воздухе тут же запахло магией. «Явились!» — пробормотала Лита. «Наконец-то!» Мы напряглись и, цепко ухватившись за ветки, приготовились наблюдать за колдунами. Те рассредоточились вдоль щита на расстоянии примерно 3-4 метров, взмахнули руками, и перед ними, будто бело-голубой ковер, возникла его магическая схема. Ни я, ни сестры, конечно, не понимали, что означают изображенные на ней круги, черточки и вихри, поэтому намеревались просто запомнить, что именно чародеи станут с ними делать. Беата вынула из кармана клочок бумаги и огрызок старого карандаша и принялась аккуратно зарисовывать схему, делая при этом какие-то короткие пометки. Неожиданно у деревьев появился еще один телепорт. Он был гораздо больше и ярче, чем предыдущие, а из его сверкающей воронки вышли сразу два человека. В одном из них я узнала Карла Диамония. Второй, высокий и светловласый, был мне незнаком. На вид ему было примерно 35-37 лет. Этот мужчина явно имел значительный титул и наверняка занимал при Авалейском дворе какую-то важную должность. Его костюм казался неброским, однако был пошит из дорогих тканей, а сапоги — из качественной, превосходно обработанной кожи. К сюртуку мужчины была приколота овальная брошь, украшенная драгоценными камнями. Знак аристократии, приближенный к Авалейскому престолу. Чародеем, в отличие от своего спутника, незнакомец не был. Мне подумалось, что колдуны приступили к укреплению щитов так поздно из-за этого красавца. Интересно, кто он такой? «Это и есть ваш непробиваемый щит, господин Диамоний?» — спросил незнакомец с интересом, рассматривая узоры, с которыми работали маги. «Да», — кивнул тот. «Я нарочно попросил своих коллег сделать его невидимым, чтобы вы могли оценить, насколько сильные и надежные чары его составляют, лорд Тиаран». «Тиаран?» Я почувствовала, как кровь отливает от моего лица. Где-то внутри вспыхнула искра, и от нее в груди тут же стала разрастаться горячая, обжигающая ненависть. «Юна?» Стоявшая рядом Нинон положила мне на плечо свою тяжелую руку. «Что с тобой?» «Ты его знаешь?» — спросила Лита, осторожно приблизившись ко мне с другой стороны. «Этого Белобрысова?» «Знаю!» — сквозь зубы ответила я. «Заочно! Это сестры тот самый человек, из-за которого авалейцы сумели оккупировать Ланур. А еще тот подонок, который убил моего мужа и погубил всю мою семью. С Марком Тиараном Август познакомился за несколько лет до нашей свадьбы. Они вместе учились в столичном университете Верлиона и состояли в одной дружной студенческой компании. Муж считал Тиарана добрым приятелем. Он часто рассказывал мне, как здорово они играли в ручной мяч, как убегали из лекционных аудиторий, чтобы разжиться сыром и вином, как наспор устраивали заплывы в реке после весеннего ледохода, как пели и лихо отплясывали на шумных пирушках. Несколько раз они бывали друг у друга в гостях. Тиаран в столичном доме Белаторов, Август — в родовом поместье Марка в Валее. Потом в их дружбе случился перерыв. Учеба в университете закончилась, Тиаран вернулся на родину, и несколько лет они не общались, лишь изредка обменивались поздравительными открытками ко дню рождения и Новому году. Их отношения возобновились, когда Август получил пост в дипломатической миссии. Примерно через месяц после этого события начальник пригласил его в свой кабинет, чтобы познакомить с лояльным авалейцем, который докладывает нашим людям, о чем шепчется придворные Филиппа VI. Муж был очень удивлен, когда оказалось, что этим самым человеком является его университетский приятель Марк. «Тиаран считает Верлион своей настоящей родиной», — сказал мне как-то супруг. «Он здесь вырос, получил образование, приобрел кучу верных друзей. Политика нашего короля кажется ему более правильной и гуманной. А валейский монарх — безумный тиран. Марк знает это лучше других. Некоторое время назад его приблизили ко двору, поэтому сотрудничество с ним нам очень и очень кстати. В дипломатические игры, в которых задействован мой супруг, я почти не вникала. С Тиараном знакома не была. Муж посчитал, что в данной ситуации представлять его нашему семейству не стоит. Однако уже тогда ощутила к приятелю Августа стойкое предубеждение. Как можно уважать человека, сознательно предавшего свою страну, который лицемерно улыбается своим соотечественникам и хладнокровно выдает их тайны людям из другого государства? Право, если Тиаран действительно любил наше королевство, почему он не стал его официальным гражданином и не служит ему другим, менее отвратительным способом? Август же считал своего приятеля, если не героем, то самым лучшим и надежным агентом верлеонской разведки. Сведения, которые добывал Марк, всегда были верными и приносили спецслужбам ощутимую пользу. Его услуги нашему государю оставались безукоризненными ровно 6 лет, пока Тиаран не подтвердил, что Филипп VI намерен развязать с Верлеоном войну и что первым регионом, в который он собирается ввести войска, станет Титр. Большая равнинная территория, где было множество фабрик, производящих мебель, посуду и другие предметы домашнего обихода. Прочие шпионы докладывали спецслужбам, что Авалейский король колеблется между 3 регионами — Титром, Лануром и Стиком. Некоторые утверждали, основные силы будут введены не в Титр, а в Ланур. Тем не менее, и король Дарий I, и шефы разведки поверили Тиарану. А потом только горько кусали локти, коря себя за то, что доверились этой хитрой, коварной змее. Первый удар врага был ужасен. Авалейцы вошли в Ланур неожиданно, без объявления войны, и на 2 недели раньше, чем сообщала разведка. Наш регион не был готов к такому повороту событий. Пограничные и регулярные войска Верлиона оказались разбиты за считанные дни, а когда к ним на помощь пришло подкрепление, чародеи уже активировали магические щиты. Опьянённые быстрой победой, авалейские воины первый месяц вели себя на захваченных землях, как дикие звери. Потом, повинуясь приказу командиров, умерили пыл, и в конфликты с местным населением вступать почти перестали. От произвола вражеских солдат серьезно пострадали 15 населенных пунктов. Некоторые из них оказались в буквальном смысле стерты с лица земли, в их числе 4 крупных села и наше с Августом Ланурское поместье. Вооруженный отряд пришел в наш дом ровно в полдень, через 1,5 недели после оккупации региона. Высокий, серьезный мужчина с капитанской нашивкой на военном мундире попросил собрать в большой гостиной всех обитателей усадьбы, после чего бесстрастно сообщил, что мой супруг Август Беллатор, не успевший покинуть пределы Авалии до начала войны, был взят в плен вместе с другими членами дипломатического корпуса. Ему предложили сотрудничество с нашей разведкой, однако господин Беллатор категорически отказался, — сказал капитан. По личному приказу лорда Тиарана ваш супруг был казнен через повешение и похоронен в братской могиле с другими дипломатами Верлеона. У меня есть приказ, подписанный лордом Тиараном, на ликвидацию семьи Августа Беллатора и полное уничтожение его ланурской усадьбы. Мужчина говорил так спокойно и обыденно, что казалось, будто он шутит. Я уже хотела возмутиться и отругать его за столь вопиющую бестактность, как вдруг капитан махнул рукой, и стоявший рядом с ним чародей выпустил два энергетических шара в толпу людей, находящихся с нами в гостиной. Первый шар убил наповал дворецкого, а второй — мою младшую трехлетнюю дочку. В тот день в нашем доме погибли 50 человек. Мои дочери Лидия и Алиса, моя мать, на свою беду приехавшая навестить нас незадолго до начала войны, 20 трудившихся в усадьбе слуг и 30 авалейских карателей, которых я, ослепленная горем и яростью, заживо сожгла магическим пламенем, вырывавшимся из моих ладоней. Спустя несколько дней после инициации, лежа на грубой лавке в старом охотничьем доме, я поклялась, что найду и уничтожу Марка Тиарана, чего бы мне это ни стоило. Видимо, на небесах оценили искренность моей клятвы, а потому прислали эту гнусную тварь сюда, прямо в мои объятия. «Признаться, ваш приезд нас удивил», — продолжал между тем Карл Диамоний. «Мы ждали вас только завтра». «Я приехал раньше по личному распоряжению короля», — ответил Тиаран. «Получив сообщение, которое вы прислали ему вчера вечером, он велел мне оставить дела и срочно отправляться в Ланур. Правильно ли я понимаю, вы теперь будете следить за местным порядком вместо господина Мора?» «Совершенно верно. Вы знаете, господин Диамоний, его величество ненавидит ложь и строго наказывает тех, кто осмеливается говорить ему неправду. Эвердин Мор в течение нескольких месяцев отправлял недостоверные отчеты и замалчивал важные события, происходящие в регионе. Король утратил к нему доверие и решил заменить на другого, более надежного человека. Моя рука сильнее сжала ивовую ветку. Диамоний улыбнулся и кивнул. Затем сделал приглашающий жест, и они неторопливо двинулись вдоль магического щита. «Вчера вы доложили его величеству о ночных ведьмах», — сказал Тиаран. «В том числе о том, что среди них есть вдова одного из казненных нами верлеонских дипломатов». «Так точно. Эта женщина должна была умереть год назад. Приказ о ее смертной казни согласован с его величеством. Я намерен привести, наконец, приговор в исполнение. Поэтому сразу после возвращения в Берг отдам распоряжение прочесать все леса, города и деревни Ланура, чтобы найти Юну Беллатор и ее сообщниц». Мы с сестрами переглянулись. Я поднесла палец к губам, а затем указала на беседующих мужчин, возвращая к ним внимание своих спутниц. «Мне понадобится помощь ваших чародеев, господин Диамоний», — продолжал Тиаран. «У них много работы с защитным куполом, однако я все таки позволю себе их потревожить. Я привез из столицы магические определители, новые и сверхточные. Они помогут нашим солдатам отыскать логово ночных ведьм, а также других затаившихся магов, если таковые имеются. Определители нужно зарядить. Вы мне в этом поможете?» «Конечно», — кивнул колдун. «Однако, лорд Тиаран, я вижу, что из столицы вы привезли не только эти артефакты, но и кое-что поинтереснее». Диамоний указал на что-то взглядом. Его собеседник усмехнулся и вынул из-под сюртука широкую цепочку, которой был прикреплен небольшой продолговатый кристалл. «Вы знаете, что это такое, Карл?» На лице придворного чародея мелькнула кривая усмешка. «Разумеется, знаю. Это ключ, позволяющий свободно проходить через непробиваемый щит в любом месте, удобном для его владельца. Я лично зачаровал 5 таких артефактов. Один из них находится при мне, остальные я передал королю». У меня перехватило дыхание. Ключ, который может открыть двери в любой части волшебного купола. Да еще в 2 экземплярах. Хотя нет, Всё-таки не в двух, а в одном. К Диамонию за артефактом соваться глупо. Ни украсть, ни отнять у него эту побрякушку не выйдет. А вот у Тиарана можно попытаться. Он помог авалейцам захватить Ланур. Теперь пусть поможет верлеонцам вернуть его обратно. Раз уж я собираюсь лично представиться господину-предателю, почему бы заодно не одолжить у него эту полезную вещицу? Его Величество прислал мне ключ вчера вечером вместе с указанием сменить господина Мора на его посту, — сказал Тиаран. «Вы должны понимать, Карл, я нахожусь тут временно. У меня много других важных задач. Пробуду здесь 2-3 месяца, разберусь в положении дел, ликвидирую сумасшедших ведьм и сразу же вернусь обратно. А в Ланур приедет новый постоянный наместник». «О, выходит, у меня не так много времени, чтобы к нему подобраться. Что ж, так даже лучше». Рядом тихо чертыхнулась Беата. Карандаш, которым она продолжала делать пометки на бумажном листке, выпал из ее руки и упал в траву. Девушка спрятала листок в карман и неслышно слетела на землю, чтобы поднять карандаш. Диамуни дернулся как от удара, насторожился. «В чем дело?» — тут же напрягся Тиаран. «Магическая активность», — задумчиво произнес колдун. «Повеяло откуда-то со стороны». Мы замерли. Беата прижалась спиной к стволу ивы и, кажется, перестала дышать. Я посмотрела на авалейского чародея с возросшим уважением. Какое же надо иметь чутье и восприимчивость, чтобы заметить чужеродную силу, когда рядом одновременно колдуют 10 человек. Хотя чему здесь удивляться? В придворные чародеи абы кого не берут. Интересно, в курсе ли господин Диамони, что опознать в ночной ведьме волшебницу возможно лишь тогда, когда она использует магию? Наверное, нет. Он так пренебрежительно к нам относится, что вряд ли посчитал нужным детально изучить наши особенности. А зря. Вчера во время званного ужина в Берге я 20 раз прошла мимо него, и он ни разу не обратил на меня внимания. Хотя, наверное, догадался, что задушенный в замковой башне охранник умер не сам по себе, а благодаря чьим-то стараниям. Впрочем, смора сталось бы вовсе не сообщать чародею о погибшем слуге. «Ори! Таркер! Осмотрите перелесок!» Двое мужчин отделались от прочих колдунов и двинулись в нашу сторону. Я указала сестрам на землю, и мы аккуратно спрыгнули с дерева на траву. «Лита и Беата, возвращайтесь в наш лес и сообщите сестрам, что там оставаться небезопасно», — сказала наклонившимся ко мне ведьмам. «Вы слышали, сегодня-завтра туда придут солдаты нового наместника. Собирайте вещи и перебирайтесь на старую мельницу, которая находится рядом с Ринрином. Сегодня авалейцы должны были там побывать, а значит, у нас будет немного времени, прежде чем они догадаются заглянуть туда снова. Нинон, ты остаешься со мной для подстраховки». «Что ты задумала, Юна?» — едва слышно спросила Лита. «Хочу поближе посмотреть на лорда Тиарана, а заодно дать вам возможность уйти из этого места, чтобы вы могли спокойно подтянуться в воздух и улететь. Ну же, поторопитесь!» Сестры молча поспешили разойтись в разные стороны. Нинон быстро, как кошка, взобралась на ту же иву, а я вынула из кармана спицу-заколку, скрутила волосы в небрежный узел и принялась собирать лежавшие на земле сухие ветки. Спустя минуту за моей спиной раздались тихие шаги, а потом незнакомый мужской голос с авалейским акцентом. «Эй, ты что тут делаешь?» Я обернулась и будто от неожиданности выпустила из рук собранные палки. «Хворост собираю», — заикаясь, ответила им. «Доброго дня, господа чародеи». Маги переглянулись. Они были молоденькими, лет 23, не больше. Наверное, недавно окончили какую-нибудь магическую академию и поступили на военную службу. «Она не колдунья», — сказал один другому, покосившись на лежавший у моих ног бурелом. «А больше тут никого нет. Главный, наверное, ошибся». «Главный никогда не ошибается», — качнул головой его приятель, а потом с подозрением посмотрел на меня. «Откуда ты взялась?» «Из Ткарки», — робко сказала я. «Из Ткарки», — задумчиво повторил авалеец, оглядываясь по сторонам. «Пойдём-ка с нами, милочка, покажем тебя господину Диамонию». «Я не сделала ничего плохого», — залепетала в ответ, делая шаг назад. «Клянусь, господа чародеи». «Если ничего не сделала, почему тогда испугалась?» Беззлобно усмехнулся первый маг. Худой, веснушчатый парень. «Не дрейф, никто тебя не обидит!» Диамоний встретил меня хмурым, раздраженным взором. Просканировав с ног до головы на предмет магии, сухо спросил. «Кто такая и откуда?» «Меня зовут Марта, господин», — пробормотала, растерянно хлопая глазами. «Я вышивальщица, живу в ткарке. Я ничего такого не делала, только собирала хворост». «Хворост?» — удивился стоявший рядом Марк Тиаран. «Зачем? Сейчас лето, не зима. Печи топить не надо». Я повернула к нему лицо. Он смотрел на меня светлым прямым взглядом. Его серые глаза были добрыми и такими понимающими, что мне стало не по себе. Этим глазам хотелось верить. Наверное, в них даже можно было влюбиться. «Мы разжигаем палками плиты», — тихо ответила я ему, — «чтобы готовить еду. Раньше у нас были для этого волшебные огоньки, но они давно иссякли, а чародеев, которые могли бы их зажечь, больше нет». На губах Тиарана мелькнула быстрая улыбка. «Что скажете, Карл?» — спросил он Диамония. — Думаю, эта красавица оказалась тут случайно и вовсе не собиралась нам мешать. Верно, милая? Я согласно закивала, внимательно при этом рассматривая его костюм. Защитных заклинаний на Тиаране не было. Если кинуться вперед, можно попытаться сорвать с его шеи цепочку с магическим ключом. Возможно, мне даже удастся это сделать. Господа авалейцы вряд ли ожидают от испуганной женщины такого поступка, а потому любезно предоставит секунду форы. Зато потом мне не поздоровится. Толпа колдунов скрутит меня в такую дугу, что не поможет ни магия, ни спрятавшаяся в перелеске Нинон. Что ж, значит, все-таки придется добывать артефакт обходным путем. «Мне знакомо твое лицо», — вдруг сказал Карл Диамоний. «Кажется, я видел тебя раньше. Только где?» Я внутренне подобралась. «Все красивые женщины чем-то похожи друг на друга», — усмехнулся Тиаран. «Я прибыл в Ланур только сегодня, но у меня тоже есть ощущение, будто Марта мне когда-то встречалась. Однако это решительно невозможно». «Отчего же невозможно? Очень даже возможно. Август всегда имел при себе медальон с моим портретом и наверняка хотя бы раз показывал его бывшему приятелю. Интересно, вспомнит он об этом или нет?» Диамоний еще раз смерил меня взглядом, после чего махнул рукой. «Уходи отсюда», — сказал он. «Собирай хворост в другом месте, поняла? Здесь тебе делать нечего». «Поняла, господин», — снова закивала я. «Простите, ради бога, я мигом уйду и больше вас не побеспокою». «Такер, Ори, осмотрите перелесок снова», — приказал маг. «Надо убедиться, что сюда не забрели еще какие-нибудь собиратели или дровосеки». Мужчины отвернулись, а я поспешно юркнула в заросли. Стоило мне пройти несколько метров, как за спиной снова раздались шаги. «Подожди!» Я обернулась. Позади стоял давешний веснушчатый чародей. Кажется, его звали Такером. «Вот!» Он взмахнул рукой, и на его ладони появился большой магический огонек. «Возьми, будешь растапливать им плиту. Его хватит на неделю, а то и больше. Можешь даже поделиться им с соседями. А сюда пока не ходи. Видела, какой господин Диамоний сердитый? Лучше ему на глаза не попадаться». Я осторожно взяла огонек в руки. «Спасибо». «Не за что». Парень подмигнул левым глазом и скрылся в кустах.